Возвращаясь из театра Берга домой, он чувствовал себя особенно скверно. Пережитый им день был днем неудач. Днем он не застал дома ни одного из своих богатых приятелей. Вечером он рассчитывал, наверное, встретить кого-нибудь из них в театре Берга и обманулся в расчете. Уверение Винтера и Флери, что Аносов будет в 30-й ложе, заставило его бросить на выручку кассы последние 5 рублей. Когда он пришел в свою ложу, он увидел, что Винтер и Флери соврали. Против обыкновения ни Аносова, ни графа Риво, ни Сухарева не было в театре. Его смутило это обстоятельство. Его взбесило, что Флери и Винтер обманули его. Ему было досадно, когда эти мальчишки, эти пошляки, в угоду ему шикали. Ему было скверно, когда эти идиоты взглянули на него чуть не с состраданием, слыша, что он поедет домой, а не на кутеж, когда они предложили ему ехать покутить с какими-то мальчуганами. До сих пор он относился к Винтеру и Флери так же, как относились к ним его богатые приятели, небрежно, иронически, презрительно. Он видел в этих шалопаях шутов, блюдолизов, гайеров и бездомников. Теперь он увидал, что эти прихлебатели золотой молодежи ставят его на одну доску с собою. Он их ненавидел. И если бы у него в эту минуту было 50-100 рублей, он позвал бы их ужинать с собою куда-нибудь в загородный ресторан, чтобы показать им, что он не то, что они, не нищий, который может веселиться только на чужой счет. Он выкинул бы на этом ужине какую-нибудь штуку, чтобы посмеяться над ними, чтобы унизить их, как унижала их вся золотая молодежь, доходившая в этом отношении до невообразимых мерзостей во время своих оргий. Но он не только не мог угостить их ужином, он не мог бы дать им взаймы рубля, если бы они обратились к нему с просьбою об этом. Он поспешил отделаться от них и, отдав сторожу, снимавшему с него пальто последнюю мелочь, поехал домой без гроша в кармане. Он мог бы дойти домой пешком, но он так привык ездить, что сел в сани прежде, чем вспомнил, что у него нет денег. Его взбесило даже это обстоятельство, и почти всю дорогу он думал о том, как сильно приучила его жизнь поступать нерасчетливо, не размышляя, не думая. В этих думах он едва не проехал мимо дома, где он жил. Остановившись у подъезда, он выскочил из саней, вошел в двери подъезда и на ходу отрывисто сказал швейцару: «Заплати ему». «Слушаюсь», — ответил швейцар. В голове Муратова мелькнула мысль, что швейцар по обыкновению отдаст извозчику рубль, тогда как обыкновенный смертный, ни Муратов, ни друг Аносовых, мог бы заплатить за проезд от театра Берга до Гороховой копеек 20 или 30. Но нельзя же было вернуться и сказать швейцару, что на этот раз нужно заплатить извозчику меньше, чем платилось всегда. Или уж так и заявить всем лакеям и швейцарам, что он, Муратов, начинает беднеть. Заявить то, догадка о чем со стороны Винтера и Флери оскорбила его, Петра Павловича Муратова. Да и возможно ли именно теперь дать повод думать, что он нищий? Теперь, когда он твердо решился жениться на богачихе, на молоденькой сестре Сухарева. Теперь, когда он только что задумал закинуть крючок этой золотой рыбке. Она была последнюю его надеждою. Муратов молча прошел в свою квартиру, задумавшись о том, что беспечальное житье сделало его и мотом, и расточителем. Но как же иначе могло быть? Мог ли он рассчитывать гроши, вращаясь в том кругу, где бросалось на водку барелевскому лакею по десяткам рублей, где не платилось извозчику менее рубля за один конец, где подносились французским кокоткам подарки в 1000 рублей и букеты в 100 рублей? В этом кругу ставилась последняя копейка ребром, ставилась без расчета, без дум, без заглядывания в будущее и, главное, без всякой определенной, осмысленной цели. Кто рассчитывал гроши, тот не мог быть в этом кругу или должен был играть в нем ту роль, которую играли Винтер и Флери, Троцкие нашего времени. Золотая молодежь 20-х и 30-х годов платила Троцкому по гривеннику за пощечину, по рублю за его проезд на лошади лицом к хвосту. Но держала Троцкого на благородной дистанции, держала его в черном теле. Золотая молодежь 70-х годов за право издеваться над Винтерами и Флери кормила их ужинами и позволяла им обращаться с собою на «ты». Муратов понимал, что так жить ему нельзя, что он стоит на краю пропасти. До сих пор он был алчен до денег, служивших источником беспечального житья. Теперь в нем пробуждалось чувство скупца, видящего всю прелесть в сбережении денег на черный день. До сих пор он действовал под влиянием среды, под влиянием обстоятельств. Теперь в нем пробуждалась его собственная природа, его наследственные качества. Недаром же он был сыном расчетливой, скупой, хотя и неумелой мелкопоместной матушки-барыни. Недаром же его идиот-отец собирал всю жизнь гвозди, бечевки, газетную бумагу, все, что попадалось ему под руку на дороге, на дворе, на полу. Недаром же он сам с детства слышал только рассуждения о пропавшем яйце, о недостающем куске холста, принесенного крестьянками, об увеличении на рубль подушного оброка с крестьян. Он был кулак по натуре, по воспоминанию, по положению в обществе и до сих пор являлся мотом только вследствие разнузданности и увлечения разгулом. Так сорят деньгами купеческие сынки, будущие герои наживы, вырвавшись впервые из железных лап родителей кулаков.